Глава 5. Будем друг друга любить. Или как на самом деле любить своего ребенка? Ведь детям кажется, что взрослые знают все и могут ответить на любой вопрос. А мы не знаем. Мы на самом деле не знаем. Януш Корчак. Правила жизни. Если вы читали книги по детской психологии и воспитанию, наверное, заметили, что название этой главы буквально списано со знаменитой книги американского психиатра Росса Кэмпбелла «Как на самом деле любить своего ребенка». В свое время его книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Не то чтобы она являлась каким-то невероятным открытием, отнюдь нет. Многие вещи, описанные в ней, можно было найти и в других источниках. Что-то я знала безо всяких книжек, по собственному опыту. И все же книга Кэмпбелла мне понравилась чрезвычайно. Написано интересно, свежо, наглядно. Изложение систематизировано. Есть масса интересных ответов на очень непростые вопросы. Думаю, посвятить идеям, изложенным в этом издании, данную главу, будет правильным решением. Во-первых, далеко не каждый читал самого Кэмпбелла. А во-вторых, даже те, кто читал книгу этого автора, обязательно увидят что-то новое. Получат возможность взглянуть на известные вещи с иной позиции, глазами другого человека. К тому же я вовсе не собираюсь пересказывать сей чудесный труд, хотя он этого, безусловно, заслуживает. А изложу основные позиции Кэмпбелла со своей колокольни. Ведь все-таки данный автор — американец, а отрицать различия национальных психологий может разве что отъявленный оптимист. Главным лейтмотивом книги Кэмпбелла является то, что мы на самом деле не умеем любить своих детей. Именно так. Не умеем. Не то, что мы их не любим. Кэмпбелл уверен, что в большинстве случаев родители все-таки любят своего ребенка. Причем иногда очень даже сильно. А вот как раз выразить эту любовь может не каждый. Действительно, проблема эта очень остра. Как бы мы ни любили ребенка, да и любого другого представителя человеческого рода, но он об этом может и не догадываться, если мы не станем эту любовь демонстрировать. Причем демонстрировать грамотно, ибо в противном случае результат наших действий будет прямо противоположным ожидаемому результату. Нередки ситуации, когда в самых что ни на есть благополучных семьях дети, причем любимые и желанные, ведут себя явно неадекватно обстановке. Хулиганят, грубят, становятся навязчивыми и наглыми. Или наоборот, замыкаются в себе или обретают иные странности. Кэмпбелл утверждает, что зачастую такие перемены в ребенке происходят вследствие неадекватного выражения родительской любви. То есть попросту ребенку кажется, что его не любят. Причем родители со своей стороны могут души не чаять в своем отпрыске. Как же такое происходит? Неужели выражение своей любви или симпатии — это тоже искусство? Видимо, так и есть. Мне, например, вспоминаются школьные годы, когда мальчишки дергали за косички своих одноклассниц. С их стороны это был знак внимания, потому что страдали именно те девочки, которым агрессор был неравнодушен. Однако для самих девчонок такие ухаживания были чем угодно, но только не выражением любви. Родители иной раз поразительно напоминают таких вот мальчишек. Намерения, как водится, благие, а вот результат получается весьма далеким от ожидаемого. А как же тогда правильно? Итак, попробуем поговорить о том, как можно по-другому, более эффективно и с большим удовольствием общаться со своим ребенком. Стоп! Совсем маленький тестик. Как вы сегодня показали вашему ребенку, что вы его любите? Не спешите дальше. Это важный вопрос. Важный для вас. Сегодня у Надюши был обычный день. Она честно отучилась в школе все 4 урока плюс 1 факультатив. Получила свои традиционные 5 по математике и русскому языку, которые в их 4 классе приходилось учить чуть ли не каждый день, и отправилась домой. По дороге заметила, как ее подруга Маша садилась в Вольво своих родителей и брезгливо поморщилась. Машка совсем как маленькая. Постоянно целуется со своей мамашей каждый раз, когда ее забирают. Ну, правда, детский сад. Нет, моя мама, например, с какими-то слюнявыми поцелуями не лезет. Все-таки 10 лет — это возраст. Надюша вздохнула. Живут же люди. На машинах домой катаются. Правда, у папы тоже есть машина. Только он на ней на работу ездит. Да и живут они недалеко. Чего зря машину гонять? А потом мама говорит, что я уже самостоятельная. И уж что-что, но пройти 100 метров до дому для меня вполне посильная задача. Вот так вот. И в самом деле, через каких-то 10 минут Надюша была уже дома. Мама крутилась на кухне, готовила обед. «Как дела?» — поинтересовалась она с порога. «Хорошо», — откликнулась Надюша. «Две пятерки сегодня». «Ну и молодец. Давай, переодевайся и иди кушать». Прежде чем пойти в свою комнату, Надюша заглянула на кухню. Хотелось посмотреть на то, как обрадовалась мама ее успехом. Но мама была занята. Она как раз отдирала пригоревшую котлету длинным кухонным ножом. Надюша вздохнула еще разок и пошла в свою комнату. Она аккуратно сложила свои вещи, повесила школьное платьице в шкаф, собрала волосы под резинку и помыла руки. Теперь можно было садиться за стол. Тем более, что обед был уже готов. Любимая Надюшкина говяжья котлета с картофельным гарниром. Да еще борщ и самый настоящий вишневый сок. Просто праздник какой-то. Правда, кушала Надюша плохо. Не потому, что мама невкусно готовила, а просто потому, что не в еде было ее, Надюшина, счастье. «Что еще в школе?» — поинтересовалась мама. И Надюшка стала перечислять свои сегодняшние победы. Их было не то чтобы слишком много, но достаточно для того, чтобы мама еще раз расщедрилась на похвалу. «Ты у меня молодчина, дочка!» и направилась к Надюшке. Надюша устремилась навстречу маминой руке, но рука скользнула где-то выше ее головы, сняла с крючка на холодильнике полотенце и опустилась на стол, где расположилась маленькая лужица от вишневого сока. Надюшка вздохнула третий раз. У нее была хорошая мама, самая лучшая мама, которую она очень-очень любила. И мама ее тоже любила очень-очень сильно, наверное. Вот правда, если мы любим котенка, но не гладим его, как он догадается о том, что мы его любим? Ну что, покушала? Тогда беги, а то у меня сегодня много-много дел. Мама опять крутилась около плиты. И Надюша знала, почему. Скоро должен приехать с работы папа. А он любил, когда на столе была всяческая зелень, которую Надюша, кстати сказать, напрочь не переносила. Так что теперь маме придется шинковать разные салаты. Напоследок Надюша бросила взгляд на мамино лицо, пытаясь уловить знак, который дал бы ей понять, что она сегодня в самом деле молодец. Но мама уже отвернулась к разделочной доске и что-то сосредоточенно резала. Надюшка вздохнула в четвертый раз и соскользнула со стула. Уходить из кухни почему-то не хотелось, и уже в дверях она сделала еще одну попытку. «Мам, а вот Машку домой все время на машине забирают». «Ну, раз у Машиных родителей столько денег, то пусть катаются себе». «Да, и еще она вообще такая задавала». «Наденька, мне некогда. Иди, сделай уроки. Или, если хочешь, погуляй. Хорошо?» Надюшка ждала, что мама хотя бы обернется. Но она не обернулась. Просто резала на доске большие зеленые листья, бросая фразы через плечо. «Ладно, придется подождать». Надюша направилась в свою комнату, разложила на столе школьные тетрадки. Теперь она сделает уроки, а уж гулять — потом. Чтобы ничего не мешало, она так привыкла. Мама всегда говорила: «Делай дело и гуляй смело». Да и у папы работа — это самое главное. Потому что нужно кормить семью. Математика не давалась. Вроде бы простая задачка, но Надюша никак не могла сообразить, как можно получить километры, если известно только время. Впрочем, можно подойти к маме. Ведь это не ерунда. Это ведь важный вопрос. Правда? Положив развернутую тетрадку на книжку, Надюша направилась на кухню. Мамы там уже не было, однако по скрипу дверок шкафа Надюша догадалась, что мама в спальне, и пошла туда. Мама действительно была в спальне. Она что-то сосредоточенно искала в шкафу, практически исчезнув среди вороха, висящей на плечиках одежды. «Мама, у меня задача не получается». Шорох в шкафу не прекратился, и Надюшка подумала, что мама ее просто не услышала. «Мама, у меня...» «Надежда, давай с твоей задачкой как-нибудь позже. Видишь, я занята». И правда, куда она с задачкой? Мама вон как занята. Вывод. Шмотки в шкафу важнее, чем я. Разве мама не так сказала? Надюшка честно выдержала до вечера. Иногда она проверяла, занята ли мама. Но сегодня, впрочем, как и всегда, у мамы было много дел. Очень много. Потом пришел папа. Поел и улегся на диван отдыхать. Надюша подошла к нему со своей задачкой. И задачка легко решилась. Впрочем, Надюша сама догадалась о решении, даже быстрее, чем папа все объяснил. И тут же сообщила об этом. «Вот видишь, сама можешь. Нужно только посидеть и подумать, а не сразу бежать за подсказками. Ладно, иди, делай уроки», — устало произнес папа. И Надюша как-то сразу потухла. Все-таки она сама догадалась, пусть и немножко с подсказкой. Мама сидела в своей комнате и читала. Надюшка подошла к ней. Ей хотелось похвастаться, что задача решена, или просто побыть рядом с мамой. «Молодец, доченька, ты у меня самостоятельная. Ну хорошо, беги, погуляй, дай маме отдохнуть». Мама на секунду взглянула на дочку, и Надюшка как-то даже выпрямилась. «И волосы расчеши, а то торчат, как у чертика», добавила мама и опять уткнулась в книгу. Надюшка вздохнула в очередной раз, который раз за сегодня. Пойдет она лучше спать. Завтра нужно будет постараться, чтобы быть еще лучше. Чтобы мама и папа наконец увидели, какая она на самом деле хорошая. Чтобы они наконец полюбили свою дочь. По-настоящему. Такая вот простая история. Несколько замечаний. Папа с мамой, о которых я рассказал, хорошие. И семья их тоже хорошая. По крайней мере, не хуже большинства семей. И еще одно. И папа, и мама, несомненно, любят свою дочку. У ребенка, как и у взрослого человека, потребностей множество. Это естественно. Потребность в пище, в воде, в воздухе, сне, развлечениях, в теплой и красивой одежде, в общении, даже в обучении. Есть еще одна потребность, о которой говорят не так часто, и которая зачастую и потребностью-то не считается. Это потребность в любви. Да-да, любовь необходима для жизни ребенку точно так же, как пища или одежда. Или даже более. Кэмпбелл приводит весьма впечатляющий пример так называемого синдрома внезапной младенческой смерти. Когда маленький ребенок умирает безо всяких видимых причин в младенческом возрасте. Перед этим он перестает развиваться, отказываясь от кормления, становится вялым и не проявляет интереса к окружающим. Так вот, Кэмпбелл утверждает, что причина этого в отсутствии искренней материнской любви, в том, что ребенок чувствует, что его отвергли, что он никому не нужен. Потому что для ребенка любовь — это жизненная необходимость. Но и любовь как пищу еще нужно правильно подать, чтобы ее можно было переварить. Вот как раз об этом и будет дальнейший разговор. Продолжая аналогию с пищей, введу один из терминов Кэмпбелла — эмоциональный резервуар, который должен быть наполнен эмоциями любви и приятия, как желудок пищей. Когда ребенок проголодается, он идет к столу. Точно так же, когда истощается его эмоциональный резервуар, он идет к родителям, чтобы пополнить его их любовью, лаской и вниманием. Если ребенку не хватает этих проявлений родительской любви, он начинает голодать эмоционально. Со временем количество перерастает в качество. То есть у ребенка появляются серьезные изъяны в поведении, характере и отношении с родителями. Профилактика тут проста. Вовремя подкармливать ребенка энергией любви и приятия, держа его эмоциональный резервуар полным. Перекормить ребенка любовью, как утверждает Кэмпбелл, нельзя, Как нельзя наполнить чашку выше краев жидкостью. Она просто перельется через край. Ребенок, утолив эмоциональный голод, упорхнет на улицу, к друзьям. А весь водопад эмоций, который обрушится ему вслед, прольется вхолостую. Чаша-то полна. Однако, какими способами можно выражать эту любовь? Достаточно ли просто говорить об этом своему ребенку? Или есть более эффективные способы? Есть. Кэмпбелл выделяет три основных способа выражения любви. Контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание. Остановимся на этих основных китах общения подробнее. Контакт глаз. Есть очень распространенная фраза, имеющая начало в Новом Завете, о том, что глаза — это зеркало души. На самом деле, сложно переоценить важность взгляда. Взглядом мы выражаем любовь, боль, ненависть, одобрение. Взгляд может быть ласковым, колючим, холодным, жгучим. Перечислять можно бесконечно. Японские самураи убивали взглядом бешеных собак. Профессиональные гипнотизеры взглядом лечат давнюю хворь. Выражение из литературы. Взглянет, как одарит. Резанул взглядом. Они одного взгляда его боятся. От ее взгляда мороз по коже. Не просто образы. Это физические ощущения. Взгляд человека многое расскажет о нем самом. Вряд ли мы станем доверять тому, кто прячет глаза, отворачивается, отводит взгляд. В то же время мы подсознательно доверяем человеку, у которого взгляд открытый, доброжелательный и ясный. Взгляд из-под лобья — недоверие и тревога. Бегающий взгляд — желание что-то скрыть, нечестность. Взгляд тусклый, без выражения, хроническая усталость, эмоциональная истощенность или болезнь. Блеск в глазах — верный признак физического, да и душевного здоровья. Широко распахнутые живые глаза — интерес. То же самое, но взгляд остановившийся, мертвый. Ужас. Как видим, взгляд — это важное оружие, и очень важно правильно им пользоваться. Самый, наверное, распространенный взгляд, который мы адресуем непосредственно нашему ребенку, это пристальный, строгий взгляд судьи в ситуациях, когда он что-то натворил. Педагогически грамотные мамы знают, что иногда такой строгий, уничижительный взгляд действует гораздо эффективнее папиного ремня. Особенно хорошо таким типом взгляда владеют старые, опытные педагоги. Оно и понятно. В школе не так уж много дозволенных мер воздействия на ученика. А уж за взгляд, каким бы он ни был, никто не осудит. Ощущения ребенка, находящегося под воздействием такой процедуры, не слишком приятные. Что-то похожее на холодный водопад и укус ядовитой змеи одновременно. Если таким способом и можно наполнить эмоциональный резервуар ребенка, то наполнится он, скорее всего, змеиным ядом, который в скорости выплеснется наружу, причем на тех, кто окажется поблизости. Нужно ли нам это? Ведь, как правило, большую часть времени рядом оказываемся мы сами, не так ли? Естественно, такой взгляд — это отнюдь не розовая мечта любого ребенка. Скорее наоборот. А ребенок, как и взрослый, нуждается во взгляде любящим, ласковым, понимающим. Ребенок любит, когда на него смотрят с восхищением, когда взгляд родителя лучится радостью и гордостью за своего сына или дочь. Такой взгляд — это самый лучший подарок, самое лучшее поощрение для ребенка. Более того, такой взгляд — это необходимая пища для любого ребенка. Контакт глаз, то есть взгляд глаза в глаза, чрезвычайно важен как для ребенка, так и для взрослого. Самое крепкое доверие, самая прочная связь рождается только через такой контакт. Не бывает прочных и сердечных отношений у людей, которые не смотрят друг другу в глаза. Вообще, контакт глаз — лучший индикатор отношений. Чем длительнее этот контакт во времени, тем более вы доверяете человеку, тем больше вы его любите. Если ребенок смотрит вам в глаза подолгу, не отводя глаз, если ему нравится заглядывать вам прямо в глаза, радуйтесь. Это значит, что он любит вас и доверяет вам. Не нужно искать повод, чтобы заглянуть в глаза ребенку. Такие поводы будут предоставляться сами собой в течение всего дня. За игрой, за столом, во время совместного приготовления уроков, при минутных встречах на коридоре, по пути на кухню, при пожелании спокойной ночи, поздно вечером. И уж, конечно, не нужно специально таращиться по принципу, кто кого пересмотрит. Это не только не нужно, но и вредно. Такие гляделки только пугают ребенка. Весь фокус контакта глаз состоит в том, что это не вы ищете взгляд ребенка. Просто принимаете его взгляд тогда, когда ребенок стремится к контакту. Это совсем не сложно. Заставлять или переламывать себя здесь не следует. Это процесс естественный. Единственное, что от вас действительно требуется — сохранить доброе, радостное, душевное состояние. Потому что только в этом случае ваш взгляд будет излучать любовь. Хотя близкий духовный контакт со своим ребенком — это сама по себе радость. Вы любите смотреть в ясные, лучистые глаза ребенка? Я люблю. Потому что это непередаваемое чувство. Потому что это не мы подпитываем ребенка. Мы сами становимся сильнее, чище и счастливее. В течение дня ребенок будет не раз и не два подбегать к вам с различными мелкими пустяками, которые могут вас несказанно раздражать. Раздражение это рассеется, если вы поймете, что эти пустяки на самом деле только повод для того, чтобы получить очередную порцию вашей любви, пополнить свои эмоциональные запасы. Обратите внимание, что первым делом совершает ваш ребенок, подбегая к вам. Он пытается заглянуть вам в глаза. Он ищет контакт. Он задает извечный и самый важный детский вопрос. «Ты меня любишь?» Этот вопрос требует ответа. Но ответа не словесного, хотя и он иногда чрезвычайно важен. Ваш ответ в ответном взгляде, глаза в глаза, взгляде любящим и принимающим. Ребенок, чей эмоциональный резервуар полон, здоровый, крепкий и психологически устойчивый. Его не просто обидеть, и он сам не захочет обижать других. Его не тянет на сомнительные приключения, потому что ему не нужны сторонние острые ощущения, ведь он эмоционально сыт. А сытый человек не станет подбирать отбросы на улице или копаться в мусорке. Как правило, однако далеко не всегда. Ребенка выталкивает на улицу именно эмоциональный голод, который родители не в состоянии удовлетворить. А там уж закон улицы. Человек человеку брат, товарищ и волк. Впрочем, тут вполне уместен вопрос: а если перекормить? Не избалуем ли мы ребенка излишней любовью? Не переборщим ли с этим самым контактом глаз? Это вряд ли. У ребенка всегда найдется масса более интересных дел, чем сидеть со своими родителями и играть в гляделки. Контакт глаз — это форма передачи энергии, эмоций, тепла, любви. Это своеобразная форма заправки эмоциональным горючим, которая будет тратиться на более увлекательные вещи. Игры со сверстниками, состязания, компьютер, общение с друзьями и так далее. Получив свою порцию горючего, ребенок упорхнет, как птичка, чтобы заняться своими делами, оставив вам после себя легкое ощущение предательства. Ведь только что несколько долгих минут главным человеком в мире для него были вы. И вдруг убежал. Так и должно быть. Не расстраивайтесь. Он прибежит опять. И опять заглянет вам в глаза. И вы снова станете для него самым главным человеком на Земле, хотя бы на несколько минут. И это правильно. Значит, ваш малыш нашел себя в этом мире. Значит, вы, как родитель, выполняете свою функцию, подготавливаете его к жизни в большом мире, в котором так трудно одному и без помощи. Утешайтесь тем, что даже там, в мире улицы, вы все равно остаетесь для своего ребенка самым главным человеком на Земле. Потому что в минуты слабости и несчастий он обязательно придет к вам. Физический контакт. Контакт глаз безусловно, очень важен. Однако не менее важен для ребенка и другой вид контакта – физический. Или, проще говоря, прикосновение. Многие родители великолепно владеют контактом глаз. Они даже общаются со своими детьми практически без слов, с помощью взгляда. Однако это не гарантирует, что с физическим контактом дело будет обстоять так же хорошо. Особенно у пап, которые традиционно считаются более сдержанными в выражении своих эмоций, а тем более всяческих обниманий, поцелуев и поглаживаний. Как правило, это удел мам. Хотя, как ни странно, не все мамы пользуются этим замечательным средством контакта. А если пользуются, то не в полной мере. Действительно, обнять или приласкать маленького ребенка считается вполне естественным. С этой стороны малыши находятся в более выигрышном положении. Но ребенок подрастает, становится более самостоятельным, начинает стесняться маминых поцелуев. А уж когда наступает подростковый возраст, и вовсе беда. С одной стороны, подросток гораздо больше, чем ребенок помладше, нуждается в родительской любви. С другой, на проявление этой любви он может реагировать весьма остро. В связи с этим многие родители идут по более простому пути, избегают сложных видов взаимоотношений, предпочитая ограничиваться формальным общением и заботой о своем чаде. А тем не менее физический контакт жизненно необходим любому ребенку, и уклоняясь от него, мы лишь усугубляем проблему. С маленькими детьми просто. Их можно тискать, щекотать, брать на руки, бодаться лбами, подбрасывать в воздух, целовать в щечку, кусать за животик. В общем, выражать чувства кто во что гораст. Но вот ребенок становится старше. И как-то само собой получается, что все эти телячьи нежности уже не подходят. Не станешь в самом деле кусать за животик 10-летнего парнишку. Естественно, формы физического контакта должны меняться. Хотя иногда можно просто подурачиться, вспомнив не такие уж далекие годы, когда ребенок был совсем маленьким. Но есть и вполне взрослые жесты. Вот ваш сын подбегает к вам с какой-то просьбой. Вполне естественно положить ему руку на плечо. Это, кстати, типично мужской жест. Или демонстративно пожать ему руку в знак того, что вы признаете его высокие заслуги в учебе, пятерку получил, в спорте, выиграл школьные соревнования, в бытовых баталиях, убрал свою комнату. Вроде бы совершенно пустяковые действия, пожатие руки. Но вы сами увидите, насколько это важно для ребенка. Причем сказанное относится как к мальчикам, так и к девочкам. Если ребенок не очень-то любит прикосновения, ласку-то мы все любим, а вот принимать ее умеет не каждый. Можно маскировать их, скажем, необходимостью поправить челку дочери, либо стряхнуть пылинки с рукава сына. Довольно простые действия, но дают они очень многое. Прикосновение, как и взгляд, чрезвычайно важно для маленького человека. Именно через прикосновение передается важнейшая эмоциональная информация. «Я тебя люблю», «Я тебе доверяю», «Мне нравится быть с тобой рядом». Повторюсь, словесным выражением любви и привязанности ребенок верит только тогда, когда они подкреплены теплым взглядом глаза в глаза и ласковым прикосновением. Если же этого нет, ребенок подсознательно чувствует, что на самом деле его не любят. И очень часто ошибается. Потому что вполне возможно, что родители просто сами не готовы к такому виду контакта. А причины этого кроются уже во взаимоотношениях с их родителями. Тот, кого в детстве не гладили по головке, не тискали в объятиях и не целовали в щечки, будет испытывать немалые трудности с такими проявлениями любви по отношению к своим детям. Девочкам легче. Как-то само собой разумеется, что девочку нужно баловать, ласкать, оберегать. Девочка быстрее подставит щеку под материнский поцелуй или голову под отцовскую руку. Для девочки ласка считается чем-то вполне естественным. Но как раз к подростковому возрасту, когда юная леди нуждается в ласке гораздо больше, чем когда-либо, социум начинает накладывать свои ограничения. Отец зачастую стесняется обнять, а уж тем более поцеловать свою дочь. И окружающие могут криво истолковать, и перед соседями как-то неловко. Да и пора ей уже с мальчишками целоваться. особенно начитанные отцы, боятся спровоцировать своих дочерей на самую настоящую влюбленность в папу, когда на сверстников и смотреть не захочется. Ох уж эти сомнения! Обнять ли свою 11-летнюю дочь, либо просто похлопать по плечу? Положить ли руку на колено 12-летнему сыну или просто пожать ему руку? Можно ли папе целовать свою дочь-подростка, хотя бы в щечку? Или же это разврат? Мое мнение, не стоит заморачиваться подобными мыслями. В самом деле, решающее значение имеет не как, а с какой целью. Любой нормальный родитель желает добра своему ребенку и, как правило, стремится обнять и приласкать свое чадо искренне, от всего сердца. Просто потому, что он любит своего ребенка. Почему бы и нет? Ведь как раз физические прикосновения и дают ту полноту счастья, которую испытывает человек, не просто понимающий, но и чувствующий, что его любят. Наши дети страдают скорее от недостатка любви, от эмоционального голодания, от того, что родители не спешат показывать и выражать свою любовь, а не от ее переизбытка. Поэтому хочется обнять — обнимайте. Хочется поцеловать — целуйте. Вспыхнула внезапная нежность к ребенку, который тихонько возится в углу. Приласкайте, не дайте угаснуть порыву. Эмоции угасают не просто так. Когда мы даем им умереть, они мстят тем, что оставляют в душе холод. И увидите, ваше общение с ребенком станет радостным, искренним и насыщенным. А многие проблемы, связанные с непониманием или обидами, исчезнут сами собой. Если же вы волнуетесь о том, не приобретет ли ваш физический контакт с ребенком оттенок сексуальности, не разбудит ли в нем чувственность, то спешу вас обрадовать. Пока вы задаете себе вопросы о том, что пойдет на пользу ребенку, а что нет, волноваться за этого ребенка не стоит. Скорее волноваться придется как раз за то, что ребенок чего-то недополучит, чем из-за того, что ваша излишняя любовь сможет ему повредить. Впрочем, есть верный способ не переборщить. Это действовать по требованию. Ребенок обязательно даст понять, что ему нужно. Другое дело, что со временем, если родители игнорируют эти сигналы, или, что еще хуже, специально подавляют эти импульсы, у ребенка вырабатывается защитный рефлекс. Он просто переключится на иные источники энергии. Улицу, друзей, учителей, компьютер, книги. К родителям же у него возникнет стойкое неприязненное отношение. Или как минимум сформируется эмоциональный барьер. «Моя твоя не понимает. Вот тебе и весь конфликт поколений». Как же распознать это требование? А ничего распознавать и не надо. Ребенок ушибся, бежит к вам. Первая реакция — обнять. Идете по темной улице, впереди одинокая собака. Ваш 5-летний сын протягивает вам руки. Первая реакция — взять его на руки. Смотрите вечернюю передачу, 8-летняя дочь вертится рядом, прислоняется к вам. Ваша реакция — посадить ребенка на колени. Довольно просто, не так ли? Таких сигналов требований множество. Они довольно простые и легко расшифровываются. Основная проблема родителей в этом случае — банальная нехватка времени, а то и просто нежелание пошевелиться. Мама вертится на кухне, папа смотрит телевизор. Дети предоставлены сами себе. Ситуация весьма распространенная и, тем не менее, ненормальная. Конечно, многие родители считают, что возиться с детьми — это ужас, как утомительно. И к тому же скучно. Конечно, есть занятия и поинтереснее. Но если ребенку не уделять достаточно внимания, его отношение к вам будет меняться в худшую сторону, что вряд ли вам понравится в будущем. Игры с детьми бывают весьма увлекательными, а уж окунуться в мир детства и вовсе уникальная возможность, которая предоставляется далеко не каждый день. Для поддержания эмоционального контакта с ребенком многого не надо. Ответить на прямой взгляд, да потрепать малыша по голове. На другие, не факт, что полезные и необходимые, занятия уходит гораздо больше времени. Специально напрягаться, скорее всего, не придется. Ребенок сам подойдет к вам, когда ему это потребуется. На самом деле аргументы вроде «нет времени» или «это слишком сложно» не более чем отговорки. Это просто оправдание собственной лени и инерции. Можно понять родителей, которые росли в строгих семьях, где физические контакты были не приняты. Им может быть весьма непросто сломать детский стереотип, что всяческие обнималочки — это плохо. Даже если такой родитель понимает, что физический контакт просто необходим его ребенку, ему будет трудно преодолеть внутреннее сопротивление. Что тут можно посоветовать? Запишитесь на курсы групповой психотерапии, если такие есть в вашем городе. Если же нет, тренируйтесь, хотя бы на кошках. Привыкайте отдавать тепло ваших рук. Учитесь дарить ласку. Тренируйте в себе импульсивность и искренность. И все у вас получится. Дорогу осилит идущий. Кстати, кошка — это еще и великолепный тест. Если она охотно прыгает к вам на колени, трется о ваши ноги и ловит момент, чтобы запрыгнуть вам на руки, это признак того, что физически и эмоционально вы теплый человек, готовый к контактам. Что же касается того, как бы не переборщить, не могу не удержаться, чтобы не привести историю, рассказанную Кэмпбеллом. Он сравнивает двух отцов и линию их поведения по отношению к своим сыновьям. Один — бывший морской офицер, суровый и строгий человек, который воспитывал своих детей в суровой дисциплине. Ни о каких нежностях и сюсюканье не могло быть и речи. Его приказы должны были выполняться беспрекословно и немедленно, прямо как в армии. Естественно, подобным методом этот человек мечтал добиться положительного результата, вырастить своих сыновей такими же суровыми, закаленными и дисциплинированными, как он сам. Другой пример — это добряк-пастор, крупный, веселый мужчина, который возился со своим сыном, как с котенком. Они вместе играли, дурачились, веселились. Отец постоянно обнимал, тискал и щекотал своего малыша. Причем эти действия очень нравились им обоим. Результат воспитательной работы этих отцов был удивительным. Сыновья военного превратились в безвольных, женоподобных существ, не способных, по всей видимости, к военной карьере. А вот сын пастора целиком пошел в отца. Такой же веселый и жизнерадостный, да к тому же, как говорят в народе, настоящий мужчина. Вот и думай, где она находится, эта золотая середина. Теперь, когда с контактами мы разобрались, самое время перейти к третьему способу выражения родительской любви — пристальному вниманию. Пристальное внимание. Когда мы слышим выражение «пристальное внимание», на ум сразу приходит нечто вроде строгого контроля и неустанного наблюдения за ребенком. Действительно, некоторые родители так и поступают. Устанавливают неусыпный тотальный контроль над своим чадом. Не выпускают его из виду ни днем, ни ночью, ни дома, ни на улице. Разве что камеры наблюдения не устанавливают. Хотя, увы, как раз такое пристальное внимание ребенку нужно меньше всего. Наоборот, любому нормальному ребенку жизненно необходимо иметь определенную степень свободы и личного пространства, в которые никто не должен вторгаться, даже родители, разве что с разрешения самого ребенка. А неусыпный контроль и наблюдение приведут лишь к неврозам и мании преследования. Суть же настоящего пристального внимания в другом. Пристальное внимание — это время, посвященное целиком и полностью вашему ребенку, только ему и никому более. Мы часто говорим нашим детям, что они для нас самое важное в жизни, самое дорогое и ценное. В то же время зачастую для этого самого дорогого просто не находится лишней минутки. Конечно, загруженность. И как часто занятому родителю приходится слышать вполне обоснованные детские упреки в том, что для них, родителей, важнее что угодно – работа, машина, рыбалка или косметический салон, но только не родной ребенок. Естественно, это пустые обвинения. Мы же любим своих детей, не так ли? Если бы что-то случилось, мы бы ох, тогда как? А вот в христианстве, к примеру, считается, что человек познается по делам его, а не по словам или мыслям. Так что давайте возьмем секундомер и сделаем следующее. Вычислим, сколько времени ушло сегодня на домашние дела. Вспомним, сколько времени ушло на работу. В том числе и время, потраченное на работу или дела, связанные с ней, дома. Учтем, сколько времени потеряли за рулем автомобиля, в гараже или под капотом авто. Прибавим время на домашние дела. Приплюсуем время, которое отобрали телевизор, компьютер, интернет. Не забудем звонки другу, подруге, родственникам, по делам. Да, покушать, поспать. Да, почитать журнал, газету, рекламку. Да еще всякое разное, чего выше не перечислено, и отдельной строкой. Сколько времени я уделил сегодня своему ребенку? Уточнение. Только ему и никому более. Знаки внимания типа «вынеси мусор» или «Вова, немедленно садись за уроки» не считаются. Учитывается только полный контакт с ребенком. Когда работает четкая связь в обе стороны, и от него к вам, и от вас к нему. Подсчитали? И сколько же? Сколько, сколько? Вот то-то и оно. Выходит, что любимой машине мы посвящаем гораздо больше времени, чем своему же ребенку. Следовательно, и любим мы машину больше. По крайней мере, со стороны это как раз так и выглядит. И для ребенка такая точка зрения очень близка, потому что внимание ему действительно уделяется меньше, чем автомобилю. Родителей понять можно. Нужно успеть многое. Современная жизнь действительно слишком уж интенсивна и напряженна. Нужно крутиться, бежать, как белка в колесе, чтобы что-то успеть. Нужно зарабатывать деньги, держать в порядке дом, машину, сад с огородом. Нужно кормить, одевать детей, супругу, супруга. Нужно самому, самой держаться на плаву. И дела не терпят. Что-то упустил, не успел, все, поезд ушел. А дети? Да куда они денутся? Крутились под ногами вчера, крутятся сегодня, будут крутиться и завтра. Никуда не денутся. Главное, накормлены, да одеты, обуты. А с остальным будет время. Это довольно распространенное заблуждение. Как я уже неоднократно говорил, дети нуждаются во внимании так же, как и в пище, если не более. Обратите внимание на маленьких детей. Они могут бегать целый день, не подходя к столу или питаясь буквально крохами. И такой аппетит может сохраняться месяцами. При этом ребенок прекрасно себя чувствует, по крайней мере, не худеет. Но любой ребенок обязательно несколько раз в день подбежит к вам за вниманием, только для того, чтобы вы посмотрели на него, приласкали его, пообщались с ним. И если дети не получают этого внимания, они в буквальном смысле страдают физически, становятся апатичными, вялыми или наоборот, слишком агрессивными и наглыми. Дети, которые испытывают дефицит родительского внимания и любви, зачастую плохо растут и развиваются, страдают анемией или ожирением. Как правило, маленькие дети получают достаточно внимания, а вот с детьми постарше уже немного иная ситуация. Они для нас уже взрослые, поэтому можно уделять им внимание поменьше. Пусть привыкают к самостоятельности. Оно, конечно, верно, но самостоятельность и отсутствие внимания — это разные вещи. Почему-то самыми самостоятельными вырастают дети, которым родители уделяли достаточно внимания. Причем внимание самого нужного, пристального внимания. Давайте примем за правило. На время, которое ребенок проводит с вами, он должен быть самым главным и самым интересным для вас собеседником на Земле. Причем здесь очень важно сходу определить ситуации, когда ваше пристальное внимание просто необходимо, а когда без него можно вполне обойтись. Впрочем, определить это несложно, по эмоциям ребенка. Если ваш малыш, да, пусть даже далеко не малыш, взволнован, расстроен, испуган или наоборот, сияет от счастья, то есть переполнен эмоциями, то пристальное внимание ему будет просто необходимо. Хотя бы потому, что эмоции для ребенка, причем не только отрицательные, это тяжкий груз, которым необходимо поделиться с самыми близкими людьми. Так что, заметив на лице ребенка признаки душевного смятения, тут же бросайте все свои дела. Сейчас главный — он, ваш ребенок. Он, и только он, будет вашей истинной опорой в старости, а не пусть даже самая современная стиральная машинка или новенький Бентли. пристально внимать легко. Просто слушайте то, чем делится с вами ребенок, стараясь не отвлекаться и не перебивать, доброжелательно и терпеливо. Надеюсь, вы не забыли, что такое контакт глаз и физический контакт. Так вот, это основные помощники пристального внимания. Принимайте взгляд ребенка теплым, понимающим родительским взглядом. Напоите его своей любовью. Пусть вам обоим станет тепло. Возьмите его за руку, поправьте воротничок, проведите рукой по волосам, обнимите его за плечи. Пусть ребенок почувствует вашу физическую поддержку и станьте на несколько минут только его родителям. Пусть на время исчезнут все другие люди, вплоть до его братьев-сестер, пока в этом мире вы одни, вы и он. Такие минуты бесценны. Именно они дают ребенку огромный заряд самоуважения, осознание собственной ценности. Ребенок обязательно оценит, что ради него вы оставили все другие дела и вряд ли задаст вам крайне неприятный вопрос о том, кого же папа-мама больше любит, его или свой компьютер. Практикуя пристальное внимание, очень скоро вы заметите, что ваш ребенок стал спокойнее, рассудительнее, увереннее в себе, что он меньше скандалит и, как ни странно, гораздо меньше привлекает к себе внимания. Этой метаморфозе имеется весьма простое объяснение. Капризы, скандалы и крик — это естественные инструменты ребенка в его борьбе за родительское внимание. Таким образом, ребенок требует: «Обратите на меня внимание!» И если родитель вовремя отреагирует на эту просьбу, а еще лучше, предупредит требования ребенка, то нужда в этих пожарных методах, собственно, отпадает. Так что парадоксальный совет: хотите отдохнуть от ребенка, займитесь им, при более подробном рассмотрении вовсе не кажется парадоксальным. Если взрослый вовремя обращает внимание на своего ребенка, если он дарит ему восхитительные минуты наедине с собой, минуты, отданные только ему и никому больше, ребенок полностью заполняет свой эмоциональный резервуар на долгое время, и ему просто не захочется через несколько минут бежать за добавкой. И не стоит думать, что наглое дитя воспользуется халявой и станет тиранить родителя каждые 5 минут. Если ребенок длительное время находился на голодном эмоциональном пайке, возможно, но это быстро пройдет. Если, конечно, это голодание не было хроническим. Обычно же ребенок, получивший свою порцию внимания, тут же улетучивается, чтобы заняться более интересными вещами. Конечно, он вернется, но не так скоро, чтобы успеть надоесть родителям. В то же время вам не придется выискивать момент, чтобы, наконец, уделить ребенку должное внимание. Повторюсь, он сам прибежит к вам. Вам останется только не отмахнуться, не отпугнуть, а просто поговорить с ребенком о том, что его волнует. Или даже просто посидеть рядом. Это ведь так просто. Такие вот большие секреты общения с ребенком приводит Кэмпбелл в своей книге. Советы несложные, не требующие никаких специальных знаний и даже тренировки. Они доступны каждому. Впрочем, очень многие родители используют эти секреты в повседневной жизни, даже не подозревая, что это большое педагогическое открытие. Если ваша семья из их числа, я очень рад за вас. Тогда вам не понадобится ни книга Кэмпбелла, ни моя. Если же существуют определенные трудности, что же, жизнь как раз и является способом существования белковых тел, преодолевающих трудности в процессе приспособления к окружающей среде. Так что пока эти трудности есть, не все потеряно. Потому что жизнь продолжается. Продолжается и мое повествование. И раз уж мы ознакомились с американцем Россом Кэмпбеллом, то теперь я просто обязан представить еще одного писателя, педагога и врача Генриха Гольдшмидта, более известного под псевдонимом Януш Корчак.